Глава 74. Вычеркни меня из списка сменщиков. Человек, который создал его, мертв. Тихо говорит Джуд голосом, лишенным каких-либо эмоций. «Тогда почему ты сам не можешь изменить его?» Небрежно пожав плечами, спрашивает его Луис. «Иными словами, какой смысл быть принцем, если ты не можешь делать, что хочешь?» При этих словах Иззи резко смеется, но когда мы поворачиваемся и смотрим на нее, она просто пожимает плечами и снова начинает играть с кинжалом, украшенным драгоценными камнями, поскольку уже закончила подрезать им свои ногти, напоминающие хищные когти. «Если ты не переносишь кошмары прямо на гобелен, то что же ты с ними делаешь? Просто носишь их все на своей коже?» Реми показывает на черное волнистое пушистое подобие веревки, которая медленно ползет вверх по щеке Джуда. Я смотрю на эту отметину как заворожённая, пока Джуд не трёт свою челюсть и веревка опять не скрывается под его футболкой. Как же получается, что он теряет над ними контроль, если они так легко подчиняются ему? Для этого их слишком много. Я храню их, а затем, когда их становится слишком много, они превращаются в чудовищ. Вот эти чудовища и переносятся на гобелен. Он замолкает и качает головой. Чудовище под кроватью — это не просто детские выдумки. Это воплотившиеся кошмары. Его слова взрываются во мне как бомба, когда их смысл доходит до меня. «Ты хочешь сказать, что чудовище в зверинце, змееподобное чудовище, тварь, похожая на огромного кальмара и криклеры, находится там из-за тебя?» Я почти выкрикиваю последние слова, потому что ничего не могу с собой поделать. Несколько лет моей жизни эти твари мучили меня, и все это мне ужасно не по вкусу. Теперь понятно, почему они не атаковали его. Как-никак, он их создатель. От этой мысли меня пробирает дрожь. И, похоже, в своем неприятии этого я не одинока. «Постой, постой, мистер Франкенштейн!» — говорит ему Луис. «Выходит, ты создаешь монстров, которые регулярно пытаются прикончить девушку, по которой ты сох последние 3 года, и тебе никогда не приходило в голову, что эту систему, возможно, надо поменять?» «Луис!» Я сердито смотрю на него, как бы говоря, какого хрена. «Что ты так смотришь на меня?» Он обиженно вскидывает ладонь. «Ты можешь злиться на меня, Клементина, если тебе того хочется, но я просто называю вещи своими именами. Все эти 3 года не он помогал тебе в этом чертовом подвале. И не он все это грёбаное время латал тебя после твоих визитов туда. Так что да, я чертовски зол на него из-за того, что он сделал с тобой». Сперва Джуд ничего не говорит. Но когда он поворачивается ко мне, я вижу в его глазах раскаяние и чувство вины. Он сжимает зубы, и к этим чувствам прибавляется мука. «Прости», — наконец шепчет он. И тут я понимаю то, чего не понимает Луис. Что Джуд не оставлял меня одну. Во всяком случае, не так, как это себе представляет мой лучший друг. Очень часто, в те дни, когда я кормила криклеров, он приходил туда тоже, только до меня, потому что я невольно вспоминаю, как часто видела какую-то тень, мчавшуюся по темному коридору, или черное худи, скрывающееся за углом. Тогда я думала, что мне это либо чудится, либо это призрак. Но все это время это был Джуд. Так что я была не одна. Неудивительно, что бывали дни, когда у криклеров уже имелись полные миски еды и воды. Их наполнял Джуд, чтобы это не приходилось делать мне. И чтобы я получила только 1 или 2 укуса вместо обычного десятка или около того. А я ни о чем и не подозревала. Я смотрю на эти последние 3 года новыми глазами и обнаруживаю, что они были совсем не такими, как я думала прежде. Что-то размыкается внутри меня, и еще одна цепь, мешавшая мне доверять Джуду, медленно уползает прочь. «Ничего», — шепчу я. «Я понимаю». «А я нет», — фыркает Луис. Я бросаю на него предостерегающий взгляд. Он складывает руки на груди и закатывает глаза. Но тут я вспоминаю красное пятно, быстро пронесшееся мимо нас вчера перед тем, как нас окружили призраки. «Это ты был вчера в подземелье?» – шепчу я. «Нет, я…» – начинает Джуд, и на его лице отражается тревога. Но тут Саймон перебивает его. «И как же ты создаешь этих чудовищ? Для этого что, есть какая-то формула или…» «Не знаю», — отвечает Джуд. «Их создаю не я». «Как это не ты? Что ты хочешь этим сказать?» — удивляется Эмбер. «Кому же, черт возьми, ты можешь доверить стряпанье этой жуткой нечисти?» «Мне было 7 лет, когда я прибыл сюда», — напоминает он ей. «Ты бы доверила 7-летнему ребенку создавать этих чудовищ? Поэтому за эту работу взялась мать Клементины и все это время делала ее. Мне казалось, что после всего того, что произошло за последние 24 часа, меня уже ничем невозможно потрясти или поразить. Но оказывается, я ошибалась. Потому что мое сознание никак не может переварить то, что он сейчас сказал. «Выходит, это моя мать сотворяет чудовищ из кошмаров, собранных Джудом. Выходит, это моя мать создает этих мерзких, ужасных тварей в подземелье, используя магическую силу парня, которого, как она знает, я ненавидела на протяжении последних 3 лет, а затем отправляет меня туда, чтобы кормить их и убирать за ними». «Ничего себе! Есть дьявольские личности, а есть совершенно ненормальные. Моя мать определенно относится к последней категории. Особенно если прибавить к этому все лживые байки, которыми она меня подчивала годами, чтобы эта чертова система работала. Она не берет монстров на передержку на короткое время, чтобы заработать денег для школы. Она держит их в подземелье, пока Джуд не переносит их на гобелен, где они, по-видимому, растворяются, снова превращаясь в кошмары. Это не укладывается у меня в голове. Фрагменты этого чертовски сложного пазла вертятся в моей голове, и я понятия не имею, как их сложить. Я обрываю эту мысль, поскольку на ум мне приходит другой вопрос. Вопрос, не имеющий отношения к моей матери, потому что сейчас я пока определенно не готова разбираться с ее ролью во всей этой хрени. Я знаю, что в конечном итоге мне придется это сделать, потому что в истории о том, почему Каролина была отправлена в тюрьму, должно быть что-то, чего Джуд не знает и знать не может. В конце концов, моя мать не из тех людей, которые в своих действиях руководствуются кошмарными снами. Своими или моими. Но время выяснить это придет позже. Если кошмары воплощаются в чудовищ только за тем, чтобы затем быть перенесенными в гобелен, то почему же эти твари обитают в подземелье так долго? Спрашиваю я Джуда. Некоторые из них содержатся там по нескольку месяцев. Потому что гобелен принимает их в себя только 4 раза в год. Мрачно отвечает Джуд. Нам приходится ждать дней, когда магия особенно сильна, чтобы перенести их в гобелен. «Дни летнего и зимнего солнцестояния?» – предполагает Луис. Джуд кивает. «И дни весеннего и осеннего равноденствия». По лицу Реми я вижу, что до него дошло то же, что и до меня. «Сегодня ночь осеннего равноденствия», – медленно говорит он. И Джуд становится еще мрачнее, чем несколько секунд назад.